Шахматы, впрочем, сложны практически безгранично. Возможных шахматных партий больше, чем атомов во Вселенной. Задумайся. Больше, чем атомов во Вселенной. Как можно узнать, сколько во Вселенной атомов? Думаю, надо сосчитать их. Задумайся, сколько для этого понадобится пальцев. Смешно. Вижу, что нет. Нет, я смеюсь в душе, молча. Джейкоб сплел пальцы с пальцами Джулии. Шахматная хрестоматия появилась в XVI веке и к середине XX занимала все помещение библиотеки Московского шахматного клуба. Сотни коробок, заполненных карточками, на которых записаны все когда-либо сыгранные профессионалами партии. В 1980-е книгу «Шахмат» оцифровали. И многие увидели в этом событии предвестие конца игры «Шахматы». Даже если к этому концу никогда и не придут. Это был рубеж. Теперь шахматисты перед матчем имеют возможность изучить историю игр друг друга. Как соперник вел себя в тех или иных ситуациях, в чем он силен, а в чем слаб, чего от него следует ждать. Доступ к хрестоматии, целые фрагменты шахматных партий, уподобил шашкам. Заучена идеальная последовательность ходов, особенно начальных. От 16 до 21 ходов можно отщелкивать прямо с листа. И при этом, за редчайшим исключением, в каждой шахматной партии возникает новелла, расположение фигур, которого еще никто не видел в истории Вселенной. В аннотации шахматной партии следующий ход будет помечен как «не из книги». И противники остаются один на один, без историй, без мертвых путеводных звезд. В отель Джейкоб с Джулией прибыли в момент, когда солнце опускалось за горизонт, как и 10 лет назад. «Немного сбрось скорость», — попросила Джулия, когда до цели оставалось минут 20. Джейкоб подумал, что ей хочется дослушать подкаст, и это его тронуло. Но она хотела, чтобы приезд получился таким же, как и в прошлый раз. И это бы тронуло его, если бы он понял. Заехав на парковочное место немного не до конца, Джейкоб оставил машину на нейтральной скорости. Он выключил стерео и долго смотрел на Джулию, свою жену. Вращение Земли увело Солнце за горизонт, а оставшееся пространство парковки — под дно машины. Стало темно. Десятилетие заката. «Ничего не изменилось», — сказал Джейкоб, проводя рукой по ограде, сложенной из камня, пока они шагали по мшистой дорожке ко входу. Джейкоб гадал, как и 10 лет назад, как ухитряются класть такие стены. «Я помню все, кроме нас», — заметила Джулия с отчетливым смешком. Они зарегистрировались, но прежде чем нести в номер вещи, подошли к камину и опустились в отрубающие все чувства кожаные кресла, которых не помнили, но после уж вспоминали то и дело. «Что мы пили, когда сидели тут в последний раз?» — спросил Джейкоб. «Я-то помню», — ответила Джулия. «Потому что меня тогда очень удивил твой выбор. Розовое». Джейкоб, весело хохотнув, спросил. «А что такого в розовом?» «Ничего», — рассмеялась Джулия. «Просто это было неожиданно». Они заказали 2 бокала розового. Они пытались вспомнить о первом приезде все до мельчайших деталей. Кто в чем был? Какая одежда, какие украшения? Что и когда говорилось? Какая играла музыка, если она была? Что шло по телевизору над баром самообслуживания? Какие дополнительные закуски подавали? Какие анекдоты рассказывал Джейкоб, стараясь произвести на нее впечатление? Какими пытался увести разговор в сторону, когда о чем-то не хотел говорить? Что думали они? Кто набрался храбрости подтолкнуть недавних молодоженов на невидимый мост, между местом, где они находились, и где было волнующе, но ненадежно, и где хотели оказаться, там и волнующе, и надежно, над бездной столь многих возможных бед. Гладя грубо вытесанное перило, они поднялись в столовую, где их ждал ужин при свечах, приготовленный почти полностью из продуктов, выращенных тут же при отеле. Кажется, как раз в этой поездке я объяснял, почему не складываю очки, а оставляю их на тумбочке у кровати. Кажется, да. Еще по бокалу розового. Помнишь, ты вышла из ванной и минут 20 не могла заметить записку, которую я начертил в масле у тебя на тарелке? «Мои помаслы о тебе». Ага, тупейшая шутка. Прости за то. Если бы мы сидели ближе к огню, ты бы, может, и спасся. Ну да, трудно толковать лужицу. А, ладно, в другой раз мой замысел будет получше. «Другой раз — это сейчас», — сказала Джулия с намеком и с призывом. «Что ж, мне теперь сбивать сливки?» И подмигнул. «Сбивать?» «Да, я поняла. Твоя мягкость сделает честь любому маслу. Ты скажи мне что-нибудь хорошее». «Я знаю, что ты думаешь. Масляные шуточки, молочные». Это вызвало смешок. Джулия неосознанно попыталась скрыть желание рассмеяться, не от Джейкоба, а от себя, и неожиданно ей захотелось привстать через стол и коснуться его. «Что? Не справляюсь?» Еще смешок. «Масло предшествует эссенции». «Вот тут не поняла. А что скажешь? Не перейти ли нам к шуткам про хлеб? Или, может, даже к диалогу?» «Выдаил досуха?» «Пощади, Джейкоб!» «Да я просто квашу!» «Вот это лучше из всех. Определенно, на ней-то и надо остановиться. Ну, чтобы развеять всю эту молочницу. Я ведь самый веселый парень из тех, кого ты встречала в жизни». «Только потому, что Бенджи еще не парень», — ответила Джулия, «но его всепоглощающая спешка и всепоглощающая потребность быть любимым подняли в ней волны любви, уносящие в океан. Людей убивает не оружие, людей убивают другие люди. Тостеры не жарят тосты, жар жарит тосты. Тостеры жарят хлеб». «Коэффициент погрешности невелик. Что, если она даст ему сполна ту любовь, которая ему нужна, и которую ей необходимо отдать, если она скажет: „От твоего ума мне хочется тебя касаться“? Что, если он смог бы удачно отшутиться, или еще лучше промолчать? Еще бокал розового. «Ты украл часы с комода. Я внезапно вспомнила». «Я не крал часов». «Крал», — сказала Джулия. «Это точно ты». Единственный раз в жизни он изобразил голос Никсона. «Я не жулик». «Ну, ты определенно им был. Там лежала мелкая грошовая чепуховина. После того, как мы кончили, ты подошел к комоду, остановил часы и сунул их в карман пиджака». «Зачем мне это понадобилось?» «Ну, наверное, должно было показаться романтичным или смешным. Или ты пытался предъявить мне свидетельство своей непредсказуемости? Я не знаю. Вернись туда и спроси себя». «Ты точно меня вспоминаешь? А не другого какого-то парня? Другую романтическую ночь в отеле?» «Никогда «Не было у меня романтической ночи в отеле с кем-то еще», — сказала Джулия то, что не нужно было говорить. И не было правдой. Но ей хотелось угодить Джейкобу, в этот момент особенно. Ни он, ни она не знали, сделав лишь несколько шагов по невидимому мосту, что мост никогда не кончится, что весь остаток их совместной жизни, каждый шаг к доверию, будет требовать следующего шага к доверию. В тот момент ей хотелось угодить Джейкобу. Но так будет не всегда. Они просидели за столом до тех пор, пока официант покаянно не объявил, что ресторан закрывается до утра. Как назывался тот фильм, который мы не смотрели? Им теперь нужно было идти в свой номер. Джейкоб положил сумку на кровать, как и в тот раз. Джулия переставила ее на ступень в изножье, как в тот раз. Джейкоб вынул косметичку. Джулия сказала: «Понимаю, что не надо, но интересно, что сейчас дети делают?» Джейкоб усмехнулся. Джулия переоделась в свою соблазнительную пижаму. Джейкоб наблюдал за этим, не замечая никаких перемен, произошедших с ее телом за 10 лет с их последнего приезда, потому что с тех пор он видел ее тело практически каждый день. Он до сих пор, будто подросток, украдкой бросал взгляды на ее груди и бедра. До сих пор фантазировал о том, что было реальным и принадлежало ему. Джулия чувствовала, что он ее разглядывает, и ей это нравилось. Поэтому она не спешила. Джейкоб переоделся в трусы боксера и футболку. Джулия положила к умывальнику и ритуально запрокинула голову. Странная привычка. Изучая себя и осторожно оттягивая нижнее веко, будто собиралась вставить контактную линзу. Джейкоб вытащил обе зубные щетки и выдавил на каждую зубной пасты, затем положил щетку Джулии вверх щетиной на раковину. «Спасибо», — сказала она. «Не за что», — ответил Джейкоб дурашливым роботским голосом, совершенно беспричинное включение которого — могло быть только отражением беспокойства о тех эмоциях и действиях, которых они от себя вроде бы ожидали теперь. Или Джулии так показалось. Чистя зубы, Джейкоб думал: «Что, если у меня не встанет?» Джулия, чистя зубы, выискивала в зеркале то, чего не хотела бы видеть. Джейкоб побрызгал по 5 секунд Олд Спайса на каждую подмышку, хотя во сне не потел и особенно не ворочался. Обтер лицо пенкой для нормальной и жирной кожи, хотя у него была сухая. Затем нанес ежедневный увлажняющий лосьон широкого спектра с фотозащитой на 30, хотя солнце село несколько часов назад, а спать ему предстояло под крышей. Он еще подмазал лосьоном в проблемных зонах вокруг ал. Это слово он узнал только благодаря невротичным поискам в Гугле. «Бедный Йорик, где алы твоего отсутствующего носа?» Между бровями и над верхними веками. У Джулии схема была посложнее. Умывание лица основным тоником, нанесение суперсильного ночного восстанавливающего крема с витамином А, увлажняющего крема, нанесение вокруг глаз осторожными постукиваниями подтягивающего мультиактивного ночного крема от Lancôme. Джейкоб отправился в спальню и сделал растяжку, над которой неизменно потешались все домашние. Зато на ее необходимости для человека, сидящей работой, настаивал мануальный терапевт, и она действительно помогала. Джулия почистила зубы нитью Oral-B Glide, которая, хотя одновременно и кошмар для экологии и мошенничества, спасала ее от рвотных позывов. Джейкоб вернулся в ванную и использовал самую дешевую нить, какую нашел в аптеке. «Нитка и есть нитка». «А щеткой?» — спросила Джулия. минуту назад, бок о бок с тобой. В ладонях Джулии без следа исчезла плюшка крема для рук. Они перешли в спальню, и Джейкоб сказал: «Надо отлить», как всегда говорил в такой момент. Вернулся в ванную, заперся, выполнил свой одинокий вечерний ритуал и для полной видимости спустил воду в унитазе, которым не пользовался. Когда он вернулся, Джулия сидела на кровати, привалившись спиной к спинке, и втирала в бедро, согнутые в колени ноги, ночной крем «Лореаль» с коллагеном. Джейкобу нередко хотелось ей сказать, что в этом нет необходимости, что он ее будет любить такой, какая она есть, так же, как и она будет любить его. Но желание чувствовать себя привлекательной было частью ее натуры, так же, как это было частью и его натуры, и это тоже следовало любить. Джулия собрала волосы сзади. Джейкоб потрогал настенный коврик с изображением морского сражения, увенчанным лентой с надписью «Война, 1812. Американский инцидент», и заметил: «Мила». «Помнит ли она?» Джулия сказала: «Пожалуйста, вели мне не звонить детям». «Не звонить детям». «Ясно. Я не должна». «Или позвони им». «Отпускной фундаментализм не для нас», — Джулия рассмеялась. Перед ее смехом Джейкоб никогда не мог устоять. «Иди сюда», — позвала она, похлопав рядом с собой по кровати. «Завтра у нас большой день», — заметил Джейкоб, подсветив несколько аварийных выходов. «Им нужно отдохнуть. Завтрашний день важнее сегодняшнего вечера. Он не расстроится, если она скажет, что устала». «Ты, наверное, вымотался», — сказала Джулия, слегка перенаправив ход событий. Она переложила бремя решения на Джейкоба. «Ага», — ответил он почти вопросительно, почти принимая роль. «Да и ты ведь тоже», — предлагая ей принять ее роль. «Ложись», — попросила Джулия. «Обними меня». Джейкоб погасил свет, положил, не складывая очки, на прикроватную тумбочку и лег на кровать подле своей уже 10 лет как жены. Джулия повернулась на бок, устроив голову у мужа под мышкой. Он поцеловал ее в макушку. И теперь они были сами по себе, без истории, без мертвых звезд, по которым предстояло плыть. Если бы они произнесли вслух, что в этот миг думали, Джейкоб сказал бы: «Говоря по совести, не так уж хорошо, как помнилось». А Джулия сказала бы: «А так и не могло быть». «Мальчишка, я частенько скатывался на велике с горки за нашим домом. И я каждый заезд комментировал: «Ну, знаешь, Джейкоб Блох пытается побить мировой рекорд скорости. Он крепко сжимает руль. Получится ли у него?» Я назвал горку «Большим холмом». За все годы детства там я больше, чем где-либо, чувствовал себя смелым. Я заехал туда на днях. Возвращался со встречи, у меня было несколько минут. И я не смог найти холм. Нашел место, где он был или должен был быть, но его там не оказалось. Едва заметный уклон. «Ты вырос», — сказала бы Джулия. Если бы они высказали вслух, что в этот момент думали, Джейкоб сказал бы: «Я думаю о том, как мы не занимаемся сексом. А ты?» И без всякой обиды или неприятия Джулия ответила бы: «И я думаю». «Я не прошу тебя ничего говорить. Обещаю. Я просто хочу тебе сказать, как я чувствую. Ладно?» «Ладно». И, рискнув сделать еще шаг по невидимому мосту, Джейкоб сказал бы: «Я переживаю, что ты не хочешь секса со мной, не хочешь меня». «Тебе не о чем переживать», — сказала бы Джулия, гладя его ладонью по щеке. «А я тебя всегда хочу», — сказал бы он. «Я смотрел, как ты раздеваешься». «Знаю. Я почувствовала». «Ты абсолютно так же прекрасна, как 10 лет назад». «Это явно неправда, но спасибо». «Правда для меня». «Спасибо». Тут Джейкоб понял бы, что стоит на середине невидимого моста над бездной возможных бед, в самой дальней от берега точке. «Ты думаешь, почему мы не занимаемся сексом?» И Джулия, встав над ним и не глядя на него, сказала бы: «Не от того ли, что так велики ожидания?» «Может быть. И мы на самом деле устали». «Да, я точно. Я сейчас скажу такое, что нелегко говорить». «Тебе нечего бояться», — пообещала Джулия. Он повернулся бы к ней и сказал бы: «Мы ни разу не говорили о том, что у меня иногда не встает. Ты не думаешь, что дело в тебе?» «Думаю». «Дело не в тебе. Спасибо, что успокаиваешь». «Джулия», — сказал бы он, — «дело не в тебе». Но ни Джейкоб не произнес ни слова, ни Джулия. Не потому, что они намеренно сдерживали себя, а потому, что канал между ними оказался забит. Слишком много мелкого мусора, ненужных слов, несказанных слов, вынужденного молчания, легко отрицаемых уколов в известные уязвимые места, упоминаний того, что не нужно упоминать, недоразумений и случайностей, мгновений слабости, мелких актов гаденькой мести за мелкие акты гаденькой мести, за мелкие акты гаденькой мести за какую-то обиду, которую уже никто не вспомнит, или вовсе без всякой обиды. В тот вечер они не отвернулись друг от друга, не откатились на разные края кровати, не втянулись в раздельные коконы молчания. Они обнялись и в темноте делили свое молчание. Но молчание. Ни он, ни она не предложил исследовать комнату с закрытыми глазами, как они сделали, когда были тут в последний раз. Каждый изучал комнату сам, в мыслях рядом с другим. И в кармане пиджака у Джейкоба лежали остановленные часы. 10 лет, показывающие 01:43. Он выжидал удачного момента показать их. «Ты у меня будешь кончать, и после того, как взмолишься, остановиться». На парковке у салона Джулия сидела в своей машине, «Вольво», как и у всех того цвета, который оказался ошибкой в первую же секунду после того, как стало поздно передумать. Не понимая, что и с собой делать, понимая только, что-то делать нужно. Она не так хорошо умела занимать себя телефоном, чтобы убить столько времени, сколько требовалось, но, по крайней мере, немного потранжирить могла. Она нашла компанию, которая выпускает ее любимые макетные деревья для архитекторов. Это не самые реалистичные макеты, их даже не назовешь хорошо изготовленными. Джули они нравились не потому, что напоминали деревья, а потому, что вызывали грусть, которую навевают деревья. Так размытые фотографии иногда наилучшим образом схватывают суть предмета. Совершенно невероятно, чтобы изготовитель задумывал что-то такое, но это можно было допустить, что, впрочем, не имело значения. Компания выпустила новую серию осенних деревьев. Кто может быть покупателем таких штуковин? оранжевый клен, красный клен, желтый клен, осенний платан, рыжая осина, желтеющая осина, облетающий клен, опадающий платан. Она вообразила лилипутского молодого Джейкоба и лилипутскую молодую Джулию в лилипутском, оцарапанном и мятом Саабе. Они едут по извилистой дороге, обсаженной бесконечными лилипутскими осенними деревцами, под бесконечностью лилипутских крупных звезд. И как деревья лилипутская молодая пара не отличалась ни реалистичностью, ни качеством изготовления, и они не напоминали свои большие старшие ипостаси, но напоминали о грусти, которую все чаще будут испытывать оригиналы. Марк постучал ей в стекло. Она хотела опустить его и поняла, что надо завести машину, а ключей нет ни в замке зажигания, ни у нее в руках. И ей не хотелось рыться в сумке, так что она неловко отворила дверцу. «Увидимся на сессии детского ООН». «Что?» «Через пару недель. Я тоже сопровождающий». «О, не знала». «Так что сможем продолжить разговор там». «Не знаю, много ли еще можно сказать». «Всегда что-то можно добавить. Иногда и нет». «И тут в свой выходной. Желая только как можно дальше отстраниться от своей жизни», она обнаружила, что мчится домой кратчайшим путем. «Хватит. Когда я скажу, хватит».